князь, княгиня и старицы. «Ой ты, море, море, море синее, море синее, море солоное, ты нас поишь, кормишь, море синее, да одеваешь, укрываешь, море солоное». И женился князь да во 12 лет, и он взял княгиню 9 годов, и он жил с княгиней ровно 3 года, ровно 3 года, ровно 3 месяца. На 4-й год да князь гулять пошел, а он ходил, гулял да ровно 3 года, а ровно 3 года, ровно 3 месяца. На 4-й год да он домой пошел, и навстречу ему идут 3 старицы, а 3 те старицы да 3 монашицы, чернокнижницы да черноризницы. «А уж вы, старицы, да вы, монашицы, чернокнижницы да черноризницы, не видали ли да не слыхали ли вы моей жены, моей княгинюшки да Катеринушки?» «А мы видеть ей, так мы ей видели, а и слыхать про ей, так тоже слышали. А у твоей жены, да у княгинушки, а у княгинушки, да Катеринушки, а по любовничке, да прихохонечке, а добрых комани, да призаездили, а ясных соколов, да призагонили, а и стоят они, да по колен в назьму, а они пьют воду, воду болотнюю, а и едят траву, траву осотову, а из бруна вся да приоборвана, а и каретушки да все приломаны, а и во погребицах да во глубоких пивати пьяные, меды стоялые, а все-то роспиты да все-то розлиты, а сладкие пренички да псам пометаны, а и во горницах да в светлых светлицах, а цвет на платьице да призаношено, ларцы кованы да приворошены, замки весучи да прираздерганы, золота казна да прираздержана, а иша чем княгиня занимается. А и ходит из горницы во горницу, а и в каждой горнице да в светлой светлице, у ей по люлечке да по кочулечке, а в каждой люлечке да в кочулечке по младенчику да все по-малому, а и все по-малому, по-годовалому. А и ходит княгинушка прилюлькиват, а и прилюлькиват да прибаюкиват, прибаюкиват да прикакуйкиват. Ай ты лети, как князь, да к своему двору, да ко высокому, осеки с княгини буйну голову, а ничего у бледи не выспрашивай, а не пора-то с курвой разговаривай. А и бьет-то князь, да он добра коня, а и гонит коня да всю голову, а к своему двору да к высокому, а он кидат коня до середи двора, ко столбу коня да не привязыват, а и забегал же князь да на красно крыльцо, а он стукнет, брякнет во большо кольцо, во большо-то кольцо да во серебряно, а и отворит двери тут княгинушка, тут княгинушка да Катеринушка, а и нанес тут князь да саблю вострую, он ничего княгины не выспрашивает, он ничего желанный не выведывает, а разит он ей да буйню голову. Тут не бела березка подломилась, не кудрява зелена поклонилась, ничего княгинушка не молвила, а и не молвила и не охнула, только опол головушка состукала. А тут походит князь да воконюшенка, а добрый комани да тут постойльцам, они постойльцам по белодубовым, они едят пшеницу белоярову, а они пьют воду, воду ключевую, а с бруна висит да приночишена, тут кареточки да в красном золоте, во погребицах да во глубоких, певати пьяные меды стоялые, они сосцитаны, они расписаны, а тут непито да не шевелено. А тут походит князь да на высок терем, а и зашел нынь князь да в большу горницу, а в большу горницу да в светлу светлицу, а и цвет на платьице да тут по стеночкам, оно не ношено да не одевано, а ларцы кованы да не ворошены, замки весучи да не задеваны, золота казна да не сдержана, тут нету люлечки да нет кочулечки. Нет младенчика, да нету малого да годовалого. Только тут стоит да долго прялится, с окуделюшкой да с веретенышком, со княгининой да с работушкой. А много прядено да боли плакано, а и князя домой было дожидано, а его 3 года ровно 3 месяца. А и зайдет-то князь да в другую горницу, в другу горницу да в светлу светлицу. Ай, цвет на платьице да тут по стеночкам, ларцы кованы да тут не тронуты, замки висучи да не шевелены, золота казна да не задевана, тут нету люлечки да нет кочулечки, нет младенчика да нету малого свет годовалого. Только тут стоят да кросна главные, а и много ткана боли плакано, а и князя домой было дожидано, его 3 года ровно 3 месяца. А дошел да князь да в 3-ю горницу. В 3-й горнице да во последние, тут стоят кресты да чудные образы, тут горят свиши да воскояровы, тут кадят тимьяном росным ладаном, тут лежит книга, книга евангельская, а и тут у княгины много молено да боли плакано, а и тут князя домой было дожидано, а его 3-то года да 3 месяца. А и бежит тут князь да на широкий двор, а и падает князь да на добра коня, он и гонит коня да сломя голову, а не навстречу ему да эти старицы, а старицы да все монашины, чернорижницы да чернокрижницы. А уж вы старицы да вы монашины, а чернорижницы да чернокнижницы, а и вы по что княгиню оговорили, а вы мою жену, мою княгинушку, а вы мою желанну да Катеринушку, а и бьет коня да по крутой бедры, а он и первую старицу конем стоптал, а и вторую старицу копьем сколол. Он и 3-й старице голову срубил, а он и ставил копье да долгомерное, а он одним концом да во сыру землю, а он острым ножом да кретиву сердцу, а и пал с коня да на востро копье, буйня головушка да покатилася, она желтым песочком задавилася. Как и тут-то князю старину поют, старину споют ему, конец скажут.